— заговорила она громче. — Можно ли найти другие совпадения? — Уже нашел, — ответила программа. Пара странных знаков уменьшилась в размерах. Теперь на каждой половине монитора высветилось по 30 иероглифов, словно зеркальное отражение повторяющих друг друга человечки, странные существа, геометрические фигуры. Те, что находились слева, были идентичны тем, что были справа. — Я полагаю, это уже нечто большее, нежели простое совпадение, — мягко заметила Миюки. — Да, — согласилась Карен, — тут уж не поспоришь. — Добавляя эту базу данных к предыдущей, — объявил Габриэль, — по моим оценкам, язык состоит из примерно 120 базовых иероглифов, которые в различных вариантах образуют от 1200 до 2000 составных. При наличии большего объема информации я мог бы приступить к переводу. Карен едва не вздохнулась от изумления, смешанного с восторгом. — Не могу в это поверить, — заговорила она, глядя на Миюки округлившимися глазами. — Если Габриэль прав, звездный зал может стать розетским камнем для этого языка, ключом к вековой загадке. Карен вновь повернулась к монитору. — Габриэль, сейчас я перенаправлю тебя на дополнительные образцы. Ронго-ронго. Розетский камень — базальтовая плита с текстом 196 года до нашей эры на греческом и древнеегипетском языках. Благодаря ей были расшифрованы древнеегипетские иероглифы. Карен вернулась к главному окну и стала вызывать на экран другие артефакты острова Пасхи. Резную табличку, дощечку Мамари, большую и малую вашингтонские дощечки, весло, дощечку из Сантьяго, аруку Куренга и малую санкт-петербургскую дощечку. Закончив, Карен выпрямилась и повернулась к Миюки. На сайте Торонто представлены только эти 9 артефактов. Может, Габриэль поискать на сайтах других университетов, если бы могли добавить в базу данных иероглифы 16 оставшихся артефактов? — У нас появился бы шанс расшифровать язык, — закончила за нее Миюки. — Габриэль, ты можешь провести поиск по всей сети? — Разумеется, профессор Накано. Начинаю немедленно. — Ты понимаешь, что это означает? — спросила Карен, ухватив подругу за рукав. И тут же ответила на собственный вопрос. Ученые столетиями пытались перевести Ронго-Ронго. Они стремились узнать, сколько ему лет, откуда он пришел, кто подарил его островитянам. Наконец-то может вернуться вся утраченная история этой части мира. — Не теряй голову, Карен. — Не обнадеживай саму себя, — предостерегла подруга Миюки. — Я этого не делаю, — солгала та, — но открыть новый источник языка Ронго-Ронго в противоположной части Тихого океана? Одно только это станет поводом для появления несчетного числа статей в журналах всего мира. Ученые по-новому посмотрят на этот регион. А сколько еще можно найти в Чатане? Мы ведь только чуть-чуть поскребли по поверхности. Мы должны... Внезапно из настенного динамика послышался сигнал тревоги. От неожиданности Карен подпрыгнула. — В чем дело? — спросила она. — Сигнализация. Кто-то проник в мой кабинет, — сказала Миюки и поднялась со стула. Карен тоже вскочила на ноги. — Хрустальная звезда! Миюки взяла ее за локоть. — Охранники на выходе займутся этим. Карен стряхнула руку подруги и направилась к выходу. Ее мысли метались. Любой ценой необходимо сохранить этот ключ к многовековой загадке. Она расстегнула белый халат и вытащила из кобуры пистолет. К счастью, полиция Чатана не обнаружила его во время инцидента на руинах. После того приключения Карен не расставалась с оружием ни на минуту. Миюки вышла следом за ней в лабораторный предбанник. — Оставь это охране! — умоляющим голосом повторила она. — Лифты не работают. К тому времени, когда охранники поднимутся сюда, воры уже скроются, а я не могу позволить им забрать артефакт. Он слишком ценен. Не сомневаясь в своем превосходном стрелковом мастерстве, Карен приоткрыла дверь, ведущую в коридор, выглянула и посмотрела в сторону кабинета Миюки. Стеклянная дверь кабинета была разбита и открыта нараспашку. Карен прислушалась, но завывание сирены заглушало все остальные звуки.